«Анетта», — умолял Леопольд, — «Анетта, не убегайте, я вас не трону. Видите, я стою на месте, я не подойду ближе. Я вел себя как скотина, мне стыдно, ужасно стыдно. Ругайте меня сколько хотите, но не убегайте. Ей-богу, я вас больше пальцем не трону, я сам себе противен. Видите, я на коленях прошу вас прощения». И он неуклюже опустился на колени. Вид у него был жалкий и смешной. Анетта, суровая и неподвижная, слушала, стоя к нему в полоборота и не глядя на него. Но, невольно посмотрев в его сторону, она увидела, как унижен этот человек, и была глубоко тронута. В ее горячем сердце чувства других людей находили такой отклик, будто это были ее собственные чувства. Стыд, мучивший Леопольда, вызвал краску на ее щеках. Она повернулась к нему лицом и сказала: «Встаньте». Леопольд поднялся. Она-то инстинктивно отступила на несколько шагов. Леопольд сказал: «Вы все еще меня боитесь? Вы никогда мне этого не простите?» «Не будем больше говорить об этом», — сухо ответила Анетта. Они сошли вниз на дорогу. Анетта была нема и холодна, но Леопольд не мог молчать. Он был очень расстроен и пытался оправдываться. Однако бедняга красноречием не отличался, не умел выражаться изящно. Он все-таки повторял с досадой: «Я свинья». Анетта, все еще взбудораженная, подавляла усмешку. Чувства ее с трудом приходили в равновесие. Ей было и противно, и смешно вспоминать эту сцену. Она не простила ее Леопольду, но вместе с тем не могла не пожалеть этого человека, который, шагая рядом с ней, так униженно каялся и все бормотал бессвязные извинения. Анетта слушала его с раздражением, состраданием, иронией. Он всячески старался объяснить это гадкое безумие, которая охватывает тело. Да, ей такое безумие тоже было знакомо. Говорить это Леопольду, конечно, не следовало, но у него был такой несчастный вид, что она невольно сказала: «Знаю, с кем этого не бывает. Ну да ладно, забудем». Они шли дальше молча, с тяжестью на душе, хмурые и смущенные. Когда они уже подходили к месту, где оставили Сильвию, она-то сделала движение, словно хотела протянуть Леопольду руку, но не протянула и только сказала: «Я все забыла». У Леопольда стало легче на душе, однако он все еще беспокоился. Он спросил, как нашаливший мальчишка: «Вы ничего не расскажете?» Она-то усмехнулась с легкой жалостью. «Нет, она ничего не сказала». Но зоркие глаза Сильвии с первого взгляда все прочли на их лицах. Она не задала ни одного вопроса. На обратном пути, во время шумной болтовни, которой все трое старались прикрыть свое смятение, Сильвия внимательно наблюдала за сестрой и мужем. С этого дня Анетта и Леопольд не оставались больше наедине. Ревнивая жена следила за ними. Да она-то и сама теперь остерегалась Леопольда. Она не умела скрыть своего недоверия, и обиженный Леопольд затаил молчаливую злобу. У Анетты открылись глаза. Нельзя было больше по-прежнему доверять людям, доверять самой себе. Нельзя было идти в жизни своей дорогой весело, как бывало, не обращая внимания на то, что невольно будешь в других желаниях, которых сама не разделяешь. В современном обществе, при современных нравах, ее положение одинокой, молодой и свободной женщины не только обрекало ее на приставание мужчин, но и оправдывало их в глазах всех. Никто не допускал, что она, так смело порвав с условностями, хочет замкнуться в своем мнимом вдовстве, храня верность неизвестно кому. Сама она, обманывая себя, видела цель своей жизни в материнстве, и материнское чувство, несомненно, горело ярким пламенем в ее душе. Но и другой огонь по-прежнему горел в ней. Она старалась о нем забыть, потому что боялась его. При этом она воображала, что никто другой его не увидит. Но она ошибалась. Огонь, помимо ее воли, вырывался наружу. Если не она сама, так другие рисковали стать его жертвами. Случай с Леопольдом только что доказал это. Это было противно, это возмущало. Не ослепленные миражом глаза того, кто не любит, видят в акте любви нелепое и отвратительное скотство. Именно таким было покушение Леопольда в глазах Анетты. Но совестью было неспокойно. Это она разожгла в нем похоть. Она припоминала свое необдуманное кокетство, поддразнивание, всякие женские уловки. Что ее толкало на это? Та подавленная сила желаний, тот внутренний огонь, который надо либо питать, либо угашать в себе. Угашать мы не можем. не должны, ведь он солнце жизни, без него она была бы погружена во мрак. Но пусть же это солнце не уподобляется колеснице Аполлона, отданной в неумелые руки Фаэтона, пусть не губит того, что оно должно оживить. Пусть свершает в небе положенный ему путь».